Большое канапе царило под стеной, а в глубине был бар. Чарли не пренебрегал визитами дам или кого-то еще. Оставшись одни, мужчины изучающие взглянули друг на друга. Чарли прервал молчание. «Не имею чести», — начал он вопросительным тоном. У Андерса был богатый выбор способов поведения. Он остановился на том, который проверил на бармене и который принес плоды, ибо его немедленно приняли. «Неважно», — бросил он, сделанный небрежностью. В кругах, где вращался хозяин заведения, это считалось открытым и грубым оскорблением. Его шрам побелел, но он снес это молча. Сказалась привычка угождать, но Андерс понял, что так дальше не продвинется. Видимо, тот не знал, с какого бока к нему подойти. Явно, не являясь важной фигурой в структуре организации, он должен был спрашивать себя, не стоит ли перед ним посланец патрона, но сразу видно, что совесть у него нечиста. «Я только что виделся с Максом, и поэтому я здесь», — медленно произнес Андерс, мысленно говоря себе, что это не будет перебором. Чарли заметно расслабился. Проблеск интереса проскользнул в его взгляде. «Вы мне можете поставить товар?» — с надеждой осведомился он. Андерс почувствовал, что сердце забилось чаще. Он сохранил непроницаемое, невозмутимое выражение. Никогда он не думал, что содержатель притона столь легко попадется на удочку. «Я хотел бы, чтобы вы повторили мне то, что сказали Максу», — начал он. Чарли заколебался. Андерс испугался, что слишком далеко зашел, но отступать было поздно. «Итак», — настаивал он, — «я признаю, что мог быть резок с Максом», — наконец сдался тот. Андерс вздохнул с облегчением. «Вот, значит, почему он медлил. Но надо понять и меня», — продолжал Чарли. «Макс мне обещал, что товар я получу еще 2 дня назад. Я получил лишь 1/10 того, что мне нужно. Клиенты начинают нервничать. Не только потому, что нужно обращаться к другим, но и потому, что у некоторых не осталось ни грамма. Если у них наступит кризис, хлопот не оберешься». Андерс не мог не увязать это со смертью Мартелла и исчезновением чемодана. Чувствовалась борьба кланов не на жизнь, а на смерть. Между тем, кое-что не совпадало. Если это Ганс Генрих и Жерар Кармон ликвидировали мальтийца и исчезли с чемоданом, то как случилось, что их организация осталась без наркотиков, как утверждал хозяин? «Я, может быть, был строг с Максом», — заключил тот. «Но мне тоже надо зарабатывать на жизнь. История, подобная этой, может нанести вред всем нам». Андерс лихорадочно соображал. Нормально, что Чарли входил в контакт только с Максом и не знал других членов организации, если она была верно организована. Перекупщик знает только того, кто снабжает его. С другой стороны, более серьезное знакомство с ним могло принести немалую пользу. Живущие годами в кругу наркобизнеса замечают некоторые детали или узнают больше, чем это необходимо. «Я смогу еще продержаться до завтрашнего вечера», — примирительно добавил Чарли. «Потом я ни за что не отвечаю». Андерс принял решение. Он зашел уже так далеко, что немногим больше или меньше. «Идемте со мной», — заявил он. «Я доставлю вас к тому, кому вы предъявите ваши претензии. Он вам объяснит положение вещей». Хозяин притона, казалось, удивился его словам. Андерс тотчас понял, что сейчас допустил ошибку. Не столько по существу, сколько по форме. По его манере выражаться, тот мог подумать, что его обвиняют в слишком настойчивых требованиях. Плохо. «Не вы один недовольны»,